мы начинаем очередной урок Зогар 58. Страница Каф Алеф, 21. Правая колонка, строчка 12. Новый абзац. Он рассказал нам о том на прошлом уроке, в конце прошлого урока, о том, что точка никуда поднялась, Махашава в мысль, то есть в голову Ариханпина. И он в ней вычертил в ней всевозможные начертания и высек в ней всевозможные насечки и так далее. То есть передал свои свойства, и она их всех передала в том же размере, в том же разрезе, всем остальным парцуфим от Сигута. То есть в форме кетер хохма в ступени, и биназа и ранпинен малхут вышли из ступени. 12. Вайнян. Гу, ки алията никуда левхинат 13 махашава шеги вина немца базе шенаса сиюм 14 хадаш ба эзер свирот дехоль мадрига ки Ганекуда шегу сот 15 гамалхут им гамасах шеба ше гаита омедет лезивуг 16 бамаком малхут шель эсер сферот дырош аликрапе 17. Васайма шам бахината рош альта ата лымаком 18. Габина шель рош аникра никвей гейнаем дегайну 19. Нуква Дехохма шеги вина. Винаса газивуг аль 20 гамасах шела. Шам бамаком никве эйнаим. Висайма 21 шам это рож. Вегими гасферот Бина Зиранпин Умалхут 22 Шельгарош Ганикраот Ахаб Ярду Митахат Маком 23 Гасиюм Шельгарош Дагайну Лемадригат Гуф точка. Вот длинное предложение, но все прямо как идет очень-очень плавно, и все очень важно, что он здесь нам говорит. И ясно главное. 12. Вайнянгу, а дело в том, что ки алият никуда, что поднятие точки левхинат 13 Махашава к аспекту Махашава мысль шеги бина, что это бина немца находим базе в этом шинаса сиюм хадаш, что был сделан новые 14 сиюм окончания. Баэсер сферот дехоль мадрега, в 10 сферотах каждой ступени, каждой мадрега, ступень, запомни это слово. Кига никуда, ибо никуда. Шегу сота малхут, что это секрет малхут. 15 има масах шиба, с масахом, который в ней. Шагаита омедет, которая лезивуга, которая стояла в зиву, которая стояла для зивуга 16 бамакома малхут, вместе малхут, шель, вместе малхута, шель эсер сферот де роша, некрапе, вместе малхута 10 сферот головы, которое называется, место называется П. Это ее состояние, ее нормальное положение. 17. Весай Машам, и она заканчивала там Пхината Рош, аспект головы. Так вот, Альта Ата, она теперь поднялась. Лемаком 18. Габина Шель Рош, вместо Бины головы. Аникра Никвей Эйнаим, которая называется Никвей Эйнаим, отверстие глаз, или же Никвей Эйнаим, или же женская часть глаз. Дагайну, то есть 19 Нуква де Хохма, то есть Нуква Хохмы. Шиги Бина, что это Бина? Интересно, что называется никвейнаем, да? Смотри, как интересно, что называется никвейнаем, то есть, можно сказать, отверстие глаз, можно сказать никвей, множественное число от слова никвейва, неков, то есть, женский, то есть, две никвейвы получается, так, как бы, и бина у него была, да, и теперь еще малхут, она поднялась в бину, как бы, да, две у него есть теперь, как бы, да, про между прочим просто. Венаса 19 после запятой Газивуга и сделался Зивуга Аль 22 Гамасах шла на ее масахе. Шам там Бамаком Никвейнайм вместе Никвейнайм. Как понятно, когда приходит Ор-Яшар только на две сфероты Кетер Хохма, она его отражает и вот Зивуг делает. Венаса 21. Нет? Весайма Шам это Рош, и она завершила там 21 Рош, голову. То есть в глазах она завершила голову. Там заканчивается теперь голова в цимцум, во втором цимцуме. Вегимера сферот бина взиран бины малхут шелярош. И три сфероты, то есть нижние сфероты бина взиран бин и малхут головы, рош, головы, 22. Аникраим, ахаб, который называется ахаб, озен хотем пе, в голове так они называются. Ярду митахат макома сиюм шелярош, они спустились под место 23. Гасиюм шелярош. Окончание головы, нового окончания головы. То есть под то место, где, куда поднялась Малхут. Точка. Дегайну. То есть лемадригата гуф. То есть они спустились на ступень гуфа тела. Двадцать три после точки. В Альдерах З 24. Наса в Гехрах Гам в Эсер Сферо Дегуф. Ашера Малхут. 25. Гамыса Емет. Это Гуф. Шеля Парцуф. Шагаита омедет 26. Микодем лахен. Бамаком ганикуда гаэмцаид. Шиги 27. Гамалхут. Де эсер сферот де гуф. Аникаим сиюм раглин. Альта 28. Ата. Лемаком бина шель гагуф. Ганикрет тиферет. 29. Ки хагат дегуф гем кахаб. Весайма эт гагуф 30 шам батиферет бамаком ахазе. Вейлу гимеля сферот 31 бина гвизон дегуф ганикраим тангим. Здесь точку надо убрать, 31 здесь стоит. Яцу мифхинат 32 ацилут гвинафлу лифхинат бия дипруда. Точка. Возвращаемся на строчку, где мы остановились, 23-е, после точки. Очень важно, очень полностью разъясняет нам, сколько раз это уже не читал и в Зохаре, и в других местах. И каждый раз это по-новому. Это надо ощутить и испытать, и опять заново. Не, я уже знаю, а совершенно... раскрытыми глазами, сердцем, всеми органами. Души, конечно, они, но и все должно быть раскрыто. Вальдерах зе, и таким же образом, подобным образом. 24. Наса вагехрах сделалось с необходимостью гамба эсер сферот де гуф. Также и в 10 сферотах гуфа. Ашер Гамалхут, что Малхут 25, Гамысаемет, это гуф, которая завершает тело. И что там была голова, а здесь тело. Шеля Парцуф, тело Парцуфа завершает, которое завершающее тело Парцуфа. Шагаита Омедет, которая стояла, 26, Микодем Лахен, прежде этого. Бамакома никуда гаимцаид вместе центральной точки. Шеги 27. Амалхут, что это Малхут, центральная точка, которая это Малхут, де эсер сферот де гуф, 10 сферот гуфа. Ганикрат сиюм раглин, который называется окончание ног. Альта ата поднялась теперь. Лымаком бина шелягув, вместо бины тела. Ганикрет тиферет, что называется тиферет. Бина тела называется тиферет. Бина гуфа называется тиферет. 29. Кихагат де гуф гемкахаб, ибо хагат гуфа – это кахаб, а поэтому тиферет – она бина, гуфа. Весайма – это гуф, шам, батиферет, и она завершила там гуф в тиферет 20-30. Бамакома хазе вместе хазе. В Эйлу Гимеля сферот, и эти три, а эти три сфероты. 31. Бина в изон, бина и зон. Дегуф, гуфа. Ганикраим, тангим, которые называются тангим, тиферет. Вторая часть, нижняя часть тиферет, нецерхот, и сот, и малхут. Яцу вышли Мифхинат Ацилут из аспекта Ацилута 32. Вынафлу и упали Левхинат Бия де Пруда в аспект Бия отделения. Так просто запомни просто. Бия де Пруда и все, тогда будет легче. Каждый раз, каждую неделю ставь себе задачу сам из Зогара, из других дисциплин. Столько отделения. От отделения. Д. Пруда. Д. Это будет родительный падеж передается. Бия де Пруда. Пруда это отделение. На арамейском. Каждую неделю ставь себе задачу, помимо того, что мы учим, из этого выбирать, сколько там сможешь, 10. Лучше все, что новое попадается, чтобы ты это все выучил. Тоже термины выучи. Понятно? Это очень важно, очень важно. Это каждый термин дает силу, дает жизненную силу. Перевод – это добавка просто. Это ловуш. А внутреннее, то, что дает силу, это дает только силу, святой язык дает силу. Ничего не дается, не дает, ничего не дается. Всем народам он дал какой-то язык, Творец. А почему? Потому что всем было дано, во всем мире дана была каждому существу, каждому человеку. Тоже дана была нефешхая. То есть он сказал, что он сказал при сотворении мира, он сказал нефешхая, вот животная душа. Это всем дал он, и человеку дал ее тоже. И тоже вложил человека в способность к восприятию высшего. И таким образом, но ее он ее не дал, он ее не дал очевидно человеку. Он вдохнул свой дух в ноздри человека, то есть в его хотым нос. Вдохнул. Но человек сам должен занятиями Торы, и больше нет ничего, чем можно заняться, именно внутренней Торой, секретной Торой. Занятием этим, занятием, то есть он должен прийти к тому человеку, чтобы он пришел очиститься. Вот тот, кто приходит очиститься, тому помогают, чем помогают? Святой душой, нешама. Тык душа. Вот получает святую душу. А так нет никакой святой души ни у кого, кто не учит Тору, абсолютно нет ничего. Он просто живет своей животной душой. Больше ничего. И когда он покидает землю, он просто так, она уходит как пар. Выходит изо рта и тут же растворяется. Так и у человека. Если он сам не своими же усилиями не вызовет приход к себе высшей, то есть души, святой души. А только это остается, остальное ничего не остается, все пропадает, все уходит вместе с телом человека. Надо знать, мы не говорим обычно об этом, чтобы не говорят об этом так, чтобы человека не испугать его. Так, а человек нечего, никакого другого, все зависит от усилий человека. Занят он только материальным всю жизнь. Он получает материальное и больше ничего. Конец в этом мире ему все дается. Ну что, Ашем справедлив. Дастся ему все в этом мире. Еще купит дом, это все, лодку купит, что хочет купит, и все, и на этом ему заплатят, и все, и до свидания. И больше никакого, и ничего не получится, и никаких просветов, ничего нет, и все, и все, что сделал, он сделал, остается все равно, ни ему не останется, все передастся потом в другие руки. Но это вот он сделал, поэтому учить только святой язык, только святым языком можно вызвать, прийти как сказать, в соответствие по свойствам с Сашем. И это дано всем народам. Пожалуйста, учи. Это не то, что кто-то с детства учит. Они учат с детства, они ничего не понимают. Так, понятно, а другие, он взялся за это, он нечего здесь учить. Это как код. Человек учит компьютерный язык, да, или другие языки учит, всякие язык механики и другие мехи. Он же учит, да? Музыки, всякие другие языки, то есть технические какие-то терминологии. Но здесь еще легче в Кабале, здесь очень простой довольно язык, но без него невозможно выйти в духовное. Совершенно невозможно. Поэтому учи, выбирает. Никакой перевод не заменит святости языка. А сама святость, в чем святость? В том, что она выводит человека из желания получить ради себя в желание отдачи. Он в самом языке это сидит. Невозможно никак его обойти. И он не обманет, и не обмануть никак невозможно. И 33. Новый абзац. Гарей. Шебесибат алията никуда. Лимегава и махашава. 34. Нивка а коль мадрига. Лебет хацаим, шехацав гайльон, 35, шехем кетер хохма, нишарува мадрига, вегабина визейранпин, 36, винуква, дехоль мадрига, неабду мимену, виярду, Лемадрига, 37, Шемитахтеа, точка. 33. Гарей, так и вот. Так вот, Шебесибат, что по причине Алията никуда, поднятие никуды, никуда, то есть точки. Лемегава и Махашава, чтобы стать мыслью Махашава. 34. Нивкаа коля мадрига расщепилась каждая ступень лебет хацаим на две половины. И раскололась, можно сказать, на две половины. Разделилась на две половины. Нет, именно слово «нивка», а слово используется, то слово, которое используется тоже при расщеплении моря, Черного моря, да? Море, которое разделилось, чтобы дать пройти народу Израиля. То есть расщепление, именно расщепление. Расщепилось, нет такого, ну, раскололось на две части. Шехацав Айльон, что высшая половина, 35 шехем, кетер, хохма. Что это? Кетер, хохма. Нишару, вамадрига, остались в ступени. Вагабина, вазиранпин, 36, венуква, абина, зиранпин, инуква. Дехоль мадрига, каждой ступени, на абду мимену, они пропали от нее. В ярду ле мадрига шевитахтега, и спустились к ступени, что под ней. Я пробую переводить четко, именно дословно, потому что именно надо задача, чтобы именно язык прочувствовать, как он построен, предложение как построено. Точка. Везе сод иньян гитхалкут шель хашем 38 элоким аль ми эйле. ки мадрига шлима. В эсер сферот 39 кахаб зон. Некра вашем кадош элоким. Шибо гей, левая колонка, первая строчка, васулами отиот, негет, гей сферот, кахаб, зон. Ше эйле ген два, кахаба. Юд мем ген зон. Вата ахар шинихлака коль три мадрига лебет хацаим шекетер вехохма нишару четыре убина визон нафлу мимену мимена. Каналь немца, кило ниш, пять нишару, бахоль, мадрига, зулат бет отиот ми, шесть, вы гимель отиот эйле, нафлу, миколь мадрига, ле мадрига, сем шемитахтеа, точка. Правая колонка, строчка, внизу строчка 37. После точки. Везе сод иньян, а это секрет аспекта гитхалкут шель хашем элоким, разделение имени или подразделение имени Элоким, 38, на ми и эйле, две части. Вот это именно то, что следствие вот этого, как бы, это и есть разделение, это расщепление, это и есть разделение этой ступени на ми и эйле, имени Элоким. Кима дрега шлима, ибо полная ступень. Бесер сферот, в 10 сферот, 39, кахаб зон, некра башем кадош элоким, называется святым именем элоким, шебо гей, первая строчка левой колонки, отиот, что в нем, в этом имени, пять букв, негет гей сферот, против пяти сферот, в соответствии с пятью сферотами, против пяти сферот, дословно. Кахабзон. Кахабзон имеет пять сферот, правильно? Кетер, хохма, бина, зирам, пинин, малхут. И вот Элоким, имя тоже в этом имени, тоже есть пять сферот. Ше эйле, дат, что три буквы эйле. Алеф, ламет, гей. Ген. Вторая строчка. Кахаб. Это кахаб. Юд мем. А юд и мем. Ген. Зон. Но мы же учили это по-другому. Интересно, почему же он так говорит у нас? Это почему так он говорит сейчас нам? Смотри, почему он нам сейчас говорит так, что три буквы эйле это кахаб, а ют мем ми это им последнее. Почему это будет зон? В каком отношении он нам говорит? Мы же учились, по-другому учили, помнишь? Мы учили, что мы учили, что ми остается вверху, правильно? А? А бина зейранпин и малхут выходит из ступени. Какая же здесь разница? Почему он здесь так нам говорит теперь так? Подумай. Понятно здесь, что он вам говорит? Здесь Кетер Хохма Бина, он говорит, это будет Эйле. Потому что всегда надо смотреть, о чем разговор идет. О свете или о Кили. Здесь света. Тогда получается так. В светах точно так получается. Кетер Хохма Бина. Ну, посмотрим. Понятно? О свете говорится или Кили. То есть, что заполняет Килим и что и Килим. Понятно, да? Потому что как это уже сам должен рассматривать, как это получается. Потому что если есть только Кли, Кетер и Хохма, так, то в них есть только какой свет у них? Нефеш и Рух. А в Килим, я, Эйле, они берут света Гар Деоро, то есть света Кахаб, Кетер Хохма Бина светов. Поэтому вот получается так. Всегда смотреть надо в Зогаре, где света, разговор идет про света, где идет про, который, конечно, уже в Килим. И когда про Килим. В это. То есть, а им, ют, мем, это зон, он говорит. В это, в середине второй строчки. Ахарши нехлака коля мадрига, после того, как каждая ступень разделилась. Три, лебет хацаим, на две половины. Шекетер вехохма. То есть, смотри, что сейчас, еще лучше сказать так. До сих пор он нам сейчас вверху сказал просто про пять сферот, когда они пять сферот есть, так он просто их назвал, как бы не разделяя на без ссылки на второй цимцум, правильно? Просто сказал, что это они соответствуют, это соответствует этим. То есть пять букв имени Элоким соответствует Кахаб, это он нам сказал, без относительно ко второму, к следствию от второго цимцума. Вата теперь, а теперь он говорит это. Вата теперь. Ахарша нехлака, коля мадрига, как, после того, как каждая ступень разделилась лебет хацаим на две половины. Шекетер ве хохма нишару, что кетер и хохма, они остались в ступени. 4. У бина визон на флумимен, а бина и зон упали от нее. А на канале, как сказано выше, немца находим. Килони в пятни шару, бахоль мадрига, что эцулат бета утиет ми, что в каждой ступени его, теперь он говорит нам, остались только две буквы ми. Кетер хохма, а буквы ми. Правильно? 6. Понятно? Две, а обратное взаимоотношение между светами и килием. То есть остались ми со светом зон. Я со светом зон, то есть светом свет Малхут и свет Зейранпина. Или свет Нефеш и Руах. Правильно? Это надо, очень надо прямо это, как знать это обратное взаимоотношение, просто тренироваться, пока это автоматизм не будет. 6. Вегимелет йод эйле, а 3 буквы эйле. На флуми, коль мадригалы, мадригашами тахтега, они упали с каждой ступени на ступень, что ниже их, ее. 8. В эх лишь, в эйн лишоль. Здесь надо будет не эх, а первое слово вместо последней буквы сделать н, коротенькое. То есть не эх, а н. Понятно? Нун сделать. И вместо хав нун сделать. Понятно? Нет. Это будет слово нет, а не как. Если сделать эх, как стоит, то это будет как. А надо здесь сделать, по-моему, эйн. Ве эйн лиш оль ки лефизе гаю црихот лишаэр девять бет отиот алеф ламет бемадрига ве гей юд мем гаю црихот десять линполь мимена легамадрига гатахтона. Вот сразу видишь, он тоже говорит нам про это, про это правило, которое о обратном-обратном соотношении между светами и келием. Вот это очень хорошо надо. Это самое главное. Это самое простое и главное. И все равно это, без этого невозможно. Он часто там повторяет это. Восемь. И нет здесь места тому, и нет места, чтобы спросить. Нет места вопросу, он говорит. Ки лефизе, что в соответствии с этим. Хают срихот лишь лагиша эр, необходимо было бы, чтобы остались. Девять бета отиот эльба мадрега. Две буквы алеф ламет бамадрега в ступени. Правильно? От имени Элоким. Правильно? Две. То есть кетер хохма. Он же сказал, кетер хохма, это будет элоким. Так надо было оставить какие, что-то, что соответствует кетер хохма. Алеф ламет, правильно, имени элоким. Ну, они должны были остаться там. Почему же такое? Вега, вегей, юд, мем, а буквы гей, юд, мем от имени элоким. Три последние. Гают, срихот, должны были бы. Десять. Линполь, упасть мимена из этой ступени. Легамадрига, атахтона, на нижнюю ступень, на следующую сопряженную ступень. Правильно? Все по правилам. А это не так из-за обратного взаимоотношения между светами и келием. Вот это надо очень хорошо осечь. Вайнянгу. 11. Шееш тамид эре хафух бена килим леород. А дело в том. 11. А? Шееш тамид, что есть всегда эре хафух, обратное, обратное взаимоотношение, обратная зависимость. Нет, независимость. Обратное соотношение. Независимость. Они говорят, зависимость это как бы это в математике. Это совершенно не то. Здесь обратное соотношение. Бен акилим леород между килим и светами. От 12. Кизе хакляль. Бакилим баим. Айлюним матхила. 13. Дагайну. Тхила ба хакли. Декетер в ахарках, акли 14, дехохма вехуле, ад кли амалхут левасов. Точка. Еще раз он повторяет очень, очень четко и ясно вот это правило, вот это, которое надо просто заучить его и тренироваться, пока не поймешь это полностью. За обратное обратном соотношении между светами и килим. Это все обратное, пока все света не могут, не войдут. 12. Кизе гакляли, бо это принцип. Ба килим, в килим, ба им гайлюним атхила, входят верхние сначала. Верхний килим сначала появляется. Самый тонкий. 13. И это понятно, почему тонкие, потому что сначала входит свет, правильно, свет должен войти куда? В самый тонкий келим, так или нет? По соотношению, по соответствию свой, сначала в тонкий келим должен войти. Так вот. Так вот, он говорит, что в килим входят высшие килим сначала. 13. Дагайно, то есть тхела ба гакли декетер. Сначала приходит кликетер. То есть приходит, значит, она исправляется, первое, которое оно появляется у парцуфа. Появляется, значит, что она уже может работать на отдачу. Вахарках, а затем Акли, 14, де хохма, затем Кли хохма. Вехулы. Ад Кли амалхут левасов, до Кли малхут в конце. В конце входит уже, в конце уже последняя Кли малхут, она самая последняя, как бы, появляется, заполняется и появляется у парцуфа. То есть уже появляется, значит, что может работать уже на отдачу. Имеет массах и так далее. 14. Вегефухо. 15. Гу ваурот шебагем баим гатахтоним тхила. 16. Матхила ва ор амалхут ва ахарках ор газиран пин. 17. Ва ахарках ор габина выхуле аде орга кетер левасов. 15, 17 еще раз. Теперь 14 строчка. Очень-очень четко. Уясни себе это, тебе это все даст. Вегейфухо, наоборот, обратное этому, лучше сказать 15. Гу веорот, оно обратное этому в святах. Шебагем, что в них, в святах, то есть баим, а тахтоним тхила, приходят нижние сначала, то есть нижние свята приходят сначала в ступень. 16. Матхила ба ора малхут, сначала приходит свет малхут, то есть нефеш. У святов нижние, так, а у килим верхние. Ахар, вахарках, а затем ора зиранпин, свет, а затем приходит свет зиранпина, или называем это рух, 17. Вахарках, ора бина, а затем свет бины, или нешама, выхулы и так далее. Ад ора кетер левасов, до света кетер в конце, или свет ехида. Точка, 18. Улефихах, им эйн мифхина акилим, эла бета килим, 19, шель кетер вешеля хохма, арей эйн бахем, эла бет, 20, аурот, ор гамалхут, ве ор газиранпин, ганикра вак. И как теперь нам надо дальше с этим работать? Всегда мы исходим, имея в виду теперь, как мы надо знать, какие света есть. Смотри внимательно, что я сейчас добавляю. Внимательно всегда исходить из килим, из того, что есть. Так? В килим. То есть, если есть килим, означает, что у них есть масахим. Столько-то килим. Значит, есть уже столько-то килим, означает, что они могут работать надо. То есть смотри всегда, сколько килим есть. А тогда ты будешь знать, сколько святов есть, какие свята есть. Понятно? Всегда смотри на килим. В парцуфе, конечно. Так вот, он говорит нам. 18. Улефихах, и поэтому. Им эйн мифхина а килим. Эла бета килим. Если нет в аспекте килим, Если в аспекте келим есть только два келим, двое келим, 19-я строчка. Шель кетер ва шель хохма. Ки кли кетер и кли хохма. Только два. Арей эйн бахем. Эла бет орот. Тогда есть в них только два света. Понятно? Сколько келим, столько и светов. А теперь какие там здесь света? Только два света. Самые, а два света, значит, снизу считается, света всегда считаются снизу. А келим считается сверху. Вот это вот очень-очень важно. Ора Малхут ва Ора Зейранпин. Свет. Какие нижние света? Свет Малхута и свет Зейранпин. То есть, они краим Вак, который называется Вак. То есть, шесть десятых. Вак шесть концов. Называется Вак, то есть, без головы. Тоже в светах есть. Тоже голова, правильно? Десять сферот есть. Так или нет? То есть, гар светов дает голову светам. А есть голова тоже в келим. Понятно? Или без головы. Зейрампин имеет вак только. Шесть концов. То есть от хесед до год. Вот это надо знать. Как келим, так и света имеют. Гар имеют вак. 21. Оловихах. Ану мавхиним ширак бет гаотиот ми 22 нишару бамадрига. Я бы убрал в эту запятую 22, первая запятая, убрать надо ее. Просто убрать. Это не... Нигде в самом Зогре нет этого. Они сделали нам лучшее, чтобы нам было хорошо, но не всегда это уже люди делали, которые так они сделали, чтобы, но не всегда хорошо. Бамадригаше гусот ора малхут вы ор 23 азиранпин шель хашем элоким. Аваль гимель отиот эйле 24 нафлуми гем в алькен наста коль мадрига мехосерет 25 гар шиба. Точка. 21. Улуфихах и поэтому ану мавхини мы считаем ширак бета отиот мини шару, что только две буквы ми, мем и ют. Нишару остались бамадрига в ступени. Шегу сот ора малхут, шегем сот, что это секрет. Ора малхут, свет малхута или нефеш. В ора зиранпина, свет зиранпина, 23. Рух. Шель Хашема Элоким, имени Элоким. Аваль гимель отиот эйле, но три буквы эйле, то есть алеф ламет егей от имени Элоким, 24, нафлу мегем упали из них, от них. Валькен, и поэтому наста сделалась коль мадрига, каждая ступень сделалась мехусерет 25 гаршиба, с недостачей, недостающий гар, который в ней есть. То есть гар, не хватает в ней гар в каждой ступени. Понятно, да? Не хватает в ней гар, чего не хватает в ней? Светов или кили? И кого? В каждой ступени у нас есть, что у нас есть в каждой ступени? У нас в каждой ступени что есть? Кетер есть, что у нас ступени? Кетер и хохма. То есть кетер и хохма это гар ступени. Ну, килим же, хватает кетер хохма? Есть. А не хватает гар, конечно, не хватает гар. Светов, конечно, не хватает. Правильно? Гар светов, они не хватает их, они гаркили. Понятно? Можно сказать тоже гаркили качественно, но мы имеем кетер хохма, у нас есть как бы килим. Потому что если у нас есть кетер и хохма килим, так, то и больше ничего нет. Это получается, как будто бы у нас только есть нефеш, как будто бы у нас есть только двое килим, больше ничего у нас нет. Вот так вот надо работать. Просто работать вот этот принцип, принцип обратного соотношения между святами и килим, это надо очень хорошо, хорошо это знать, потому что весь Зогар, он построен на этом, что мы это знаем. И поэтому он очень много раз он будет об этом напоминать. Много во многих книгах Зогара, чтобы мы это все хорошо прошли. Поэтому работай над этим, и это очень важно.